Я получил две раны, верно? Да. Одна, вероятно, тяжелая, а другая, скорее, болезненная, чем опасная. Тем не менее, я не чувствую слабости. Мы тут же остановили кровь. А мои люди вернулись все? Да, сеньор. Один из них был весь в царапинах, а у негра кровь текла из руки. А почему их здесь нет? Двое белых наблюдают за лестницей, а негр стережет потайной ход. Значит, вокруг много врагов. Не знаю, сеньор. Калима и двое слуг бежали прежде, чем подоспели солдаты, а я ни на минуту не отходила от вашей постели. Спасибо за твою помощь и за твою заботу, моя милая девочка, — сказал корсар, положив руку на голову молодой индианки. Черный корсар не забудет тебя. Тогда пусть он отомстит за меня, — воскликнула индианка, и мрачный огонь сверкнул в ее черных глазах. Отомстить? Кому и за что? В это мгновение снаружи раздался мушкетный выстрел, и вслед за тем послышался голос Карма: «Берегитесь, тут бомба за дверью!» Заметив свою шпагу рядом на стуле, черный корсар схватил ее и снова сделал движение подняться. Молодая индианка удержала его, обхватив обеими руками. — Нет, сеньор, нет, — умоляла она, — они убьют вас! — Гром и молния! — вскричал корсар. — На нас вот-вот нападут, а меня нет с моими верными ребятами. Ну-ка, пусти меня! — Нет, капитан, вы останетесь в постели, — сказал, входя в комнату, Карму. — Испанцы не очень беспокоят нас. — Пока! — Ах, это ты, мой смельчак! — воскликнул корсар. — Все вы храбрецы, я знаю, но вас слишком мало. Если испанцы пойдут на приступ, мы не должны упустить благоприятный момент. — А ваши раны? Вам нельзя двигаться, капитан. Мне кажется, они не опасны, Карма. Ты осмотрел их? — Да, капитан. Один удар пришелся чуть-чуть пониже сердца. Если бы лезвие не наткнулось на ребро, оно прошло бы насквозь. Но рана не тяжелая, тем не менее. — Это так, капитан, — ответил Карма. — Думаю, что дней через 10 вы снова сможете наносить удары. — 10 дней? Ты с ума сошел, Карма? У вас две дырки в теле. Чуть пониже они вам проделали второе отверстие, хотя и не такое глубокое, однако болезненное. Но за эти два удара вы расплатились с лихвой. Я видел там внизу подъезда 3 трупа и 2 раненых. А вы как разделались? А мы уложили 6 человек, получив в обмен лишь несколько царапин. Мы были уверены, что вы следуете за нами, поэтому продолжали схватку, стремясь расчистить вам путь. Когда же заметили, что вы остались позади, то постарались быстро вернуться. Испанцы бросились на нас, чтобы помешать прийти вам на помощь. Когда же мы разметали, наконец, эту стаю бешеных собак, вы уже покончили со своими противниками. Как вы узнали, что я нахожусь здесь? Вот эта добрая девушка предупредила нас. — А теперь? — А теперь мы в осаде, капитан. — Испанцев много? — Из-за темноты я не смог их сосчитать, но уверен, что много. — В таком случае наше положение тяжелое. — Не стану отрицать, тем более, что нам приходится защищаться внутри дома. Испанцы могут воспользоваться потайным ходом. —